Глава вторая. Лишняя сумка и хлопок дверью. Зареченск. Наш мир. Даша Ковальская. Нынешние сборы Костика в дорогу на первый взгляд ничем не отличались от предыдущих. Алгоритм-то привычный. Муж пятый год на дальних рейсах возил в Питер соки и детское питание, а в ответ тащил на местный завод банку и жил, можно сказать, на колесах. Приедет, сутки отдохнет, выспится и опять в дорогу. Дежурная сумка наготове, смена одежды и всякие туалетные мелочи. В холодильнике опять-таки дежурные контейнеры с нарезкой и парой салатов, плюс минералка без газа. В любой момент загружайся и езжай. Разве что дождись от жены термоса крепкого кофе. У Даши все было расписано так, чтобы Костик не заморачивался, в какое бы время суток его не сдернули в рейс. А дергали часто. Что поделать, нынче многие так живут и работают. И до пандемии было нелегко. Одно время Дашутка подумывала, глядя на мужа, предложить ему найти работу полегче, но потом ее перевели на удаленку и малость урезали в зарплате. Потом, по факту, оказалось, что не на малость, а чуть ли не на треть. А с учетом отмены радующих когда-то премиальных и доплат, считай, половину зажали. Тут о смене работы не заикнешься, надо держаться за то, что есть. Костик вон держится, хоть ему и тяжело. Значит, и она сумеет. Ради него, ради Ксюшки. В этот раз, как и обычно, содержимое дорожной сумки было обновлено с вечера, а сухой паёк добавлен утром самым ранним. Традиционно Константин выезжал затемно, часа в три, чтобы успеть проскочить по свободной трассе как можно дальше. Сборы как сборы, за исключением какой-то нервозности мужа. Да вот еще странность. Относя термос в прихожую, вместо одной дорожной сумки, кочующей из рейса в рейс, Даша обнаружила две. Вторая объемная, с которой когда-то молодожены Дарья и Костик Ковальские объездили все Черноморское побережье. Приткнулась в углу под дверью, плотно набитая, светло-бежевая, она почти сливалась с цветом обоев, а потому не сразу бросилась в глаза. В недоумении Даша потянулась к ней. И тут из своей комнатушки отчаянно вскрикнула Ксюша. Если в 3 часа ночи плачет дочь, неважно, сколько ей лет. Да, не грудничок, но полновесные 12 своих проблем может хватать, тем более, что давно уже в их семье научились прислушиваться к каждому дочкиному вскрику или стону. Было с чего. Последние полгода, правда, выдались спокойными, просто подарок судьбы, но Даша, как всякая мать ребенка, опасная и долго переболевшего, все это время жила как на вулкане, подсознательно ожидая, а вдруг... «Ма!» Икая от страха и кривя губы, пролепетал ребенок. Оттянув штанину пижамы, уставившись на собственную ногу круглыми от страха глазищами. «Это ведь не оно, а? Скажи, что нет! Это ведь не снова!» «Спокойно, детка», — сказала-то Даша бодро, а у самой похолодело в груди. Потянулась к настенному выключателю. Светлячок ночника тотчас потускнел и растворился в ярком свете, затопившем детскую. Кое-как ноги вдруг стали негнущимися. Даша присела на корточки перед кроватью, обеими ладонями обняв детскую ступню, такую же белокожую, как у нее, и с внутренним содроганием уставилась на покраснение чуть выше щиколотки. Диаметром 5 сантиметров, пока только покраснение, без зловещего багрянца. С их характерной, такой вполне безобидной, хоть и с подсохшими следами крови полоской, скорее всего, от жесткого ремешка. Ее прошиб холодный пот. Точно ли от ремешка? Она очень надеялась, что голос звучит спокойно и уверенно. «Дружок, ты просто натерла лапку в новых босоножках. Ты же сама вчера пожаловалась на них. Забыла?» Ребенок шмыгнул носом и усиленно закивал. И Даша тоже энергично затрясла головой в ответ, давя в себе желание истерически разрыдаться. Давно уже они научились не плакать просто так. Плач всего лишь от абстрактного страха вытягивает силы, а те могут еще понадобиться. Впрочем, нет. Пусть накапливаются не для борьбы с новым кошмаром, а на что-то другое, полезное. Хорошо, что тревога ложная. Плохо, что для общего спокойствия надо обнять, а руки дрожат. Заметит дочь мамину панику, подумает, что та утешает ее выдумками, сочиненными на ходу, и заведется. Даша стиснула зубы. Вдох, выдох. Она умеет держать себя в руках. Нельзя пугать ребенка. Присела рядышком, обняла. Бестрепетно, сильно. Все хорошо, солнышко мое. Ты здорова. Просто помнишь, как нам Татьяна Владимировна говорила? Лечение, такое, как у нас, часто сбивает иммунитет, и сопротивляемость у организма никудышняя. Любая царапина может воспалиться и долго не заживать. Завтра срежем нафиг эти ремешки. И вообще, чем так мучиться, купим новые босоножки. Ксю порывисто вздохнула. Мам, не надо. Что? Не надо новые. Мне эти нравятся. Я привыкну, а их размягчу. Погуглю завтра в интернете, почитаю, как это сделать, и буду носить. Ты прости, что я так. Я просто испугалась. У Даши словно гора с плеч упала. Ничего, зачастила она сквозь смех. Подумаешь, ерунда какая. Я ж все равно не спала. Сейчас мы обработаем твою рану перекисью, и все до свадьбы заживет. Хлопнула входная дверь. Сильно, будто рассержена. Мама с дочкой растерянно переглянулись. Папа уехал? Наконец спросила Ксюша. Ой! И не попрощался. Кажется, подумали обе. Ты же знаешь, он не любит задерживаться. Засуетилась Даша. Ему техосмотр перед рейсом надо пройти. Мало ли что. В дорогу я ему все собрала, дело привычное. Ничего, все будет хорошо. Не давай себе умолкнуть, а дочке отвлечься на сетование, что, дескать, из-за ее паники папа рассердился на всех. Она обработала потертость перекисью водорода, затем, дав подсохнуть, собралась было нанести слой левомиколя, но вспомнила о настойке, привезенной от бабы Любы. Та хоть и предупреждала, что, дескать, средство это на крайний случай, но доводить до этой самой крайности Даша не собиралась. Мало ли, чем в их случае может обернуться простое повреждение на коже. А потому достала из холодильника завернутую бутыль темного стекла, плеснула на дно эмалированного ковшика, пахнувшей травами жидкости, подогрела и сноровисто пристроила Ксюше на лодыжку компресс. Потом, дожидаясь, пока дочь заснет, и поглядывая на светлеющее сквозь занавески рассветное небо, вытянула из кармана халата мобильник, убрала звук, чтобы буквы не пищали при наборе, и отстучала мужу сообщение. «Прости, что не проводили. У нас все в порядке. Просто Ксю растерла ногу ремешком от сандалий и испугалась. Все окей. Хорошей дороги». Хотела еще спросить про вторую сумку, явно набитую какими-то шмотками, но передумала. Раньше, чем на первой стоянке, Костик в телефон не глянет и не ответит, что грузить-то. Он и без того в последнее время сам не свой. Дерганный какой-то, устал, пандемия еще это. Обычно они каждое лето выезжали куда-нибудь отдыхать втроем, и полученного заряда бодрости хватало надолго. Но последние 2 года все шло наперекосяк. Время и деньги ушли сперва на Ксюшино лечение, потом на ее Дашина, вовсе неожиданное. Впрочем, можно подумать, болезни и несчастья строго по плану случаются. Но Ксюшу они выхаживали вместе. А вот когда Дашу скрутило, Костик тянул их один как мог. И спасибо великое всем вышним силам, что послали на выручку бабу Любу. А то ведь мужик и сломался бы тогда, и запил. Сам как-то признался. А еще долго и молча переживал, когда на курс дорогих лекарств для дочери пришлось разорить его личную заначку. Берег для поездки в Испанию. Мечтал, учил язык, прокладывал маршруты. Здоровье ребенка — это, конечно, святое. Костик не дрогнул, мечту заветную отодвигая надолго. Может быть, навсегда. Но с тех пор в глазах его не отчуждение, но намек на него нет-нет, да и проглядывал. За последние спокойные полгода Даша так и не смогла, как загадывала после выписки, взять подработку, чтобы залатать брешь в семейном бюджете. Вот не смогла. Как-то жутко ослабла и... Дело, в общем, не только в злосчастном аппендиците, а в том, что силы, моральные и душевные, были отданы на спасение дочки. Даше казалось, что она вычерпала себя до донышка. Спасибо бабе Любе, тетке Костика, что выходила их, двух болезных, и на ноги поставила. На ногу, которую Ксю грозились в случае некроза вообще. Нет, не будем о такой жути вспоминать. И без того Костик сам в себе замкнулся, сама Ксю на нервах над малейшей царапиной рыдает. Им нужны только светлые эмоции, только позитив, и тогда они дотянут как-нибудь до лета и отдохнут, наконец. В этом году вряд ли удастся куда-то выбраться. С Ксюшиным-то никудышним иммунитетом на море, где людно и тесно, лучше не соваться. А вот к следующему лету, или хотя бы к зиме, наберут они как-нибудь новояж в Испанию. Хотя бы на двоих. Она, Даша, дома посидит, на хозяйстве. Ничего страшного. А папу с дочерью отправит в путешествие. Зимой туристов почти нет, да и цены ниже. Пискнул мобильник. Даша, я не в дороге. Вернее, не в той, о которой ты думаешь. Встряхнув головой, прогоняя остатки дремоты, она вчитывалась, не понимая смысла. Я ушел. Насовсем. Задрожав, она села на кровати. Слепо зашарила по дочкиному одеялу, не соображая, что, собственно, ищет. Прикусив сжатый кулак, подавила всхлип. Нет, это... Нет, невозможно! Ее просто глючит со сна. Сползла с кровати, на цыпочках прошла в кухню, прикрыла застекленную дверь и рухнула на табуретку, страшась вновь посмотреть на экраны и лелея надежду, что показалось, что буквы не так сложились со сна. Сообщений прибавилось, но Даша тупо слово за словом перечитывала первые и все не могла поверить. Ничего не изменилось, только буквы от чего-то прыгали и расплывались на белом, режущем глаз фоне. «Даша, я не в дороге, вернее, не в той, о которой ты думаешь». И острая, как гвоздь в крышку гроба, я ушел. Насовсем. Что-то еще, что-то там еще. Устал жить в вечном лазарете. Знаю, что подлец и сволочь, но ничего не могу с собой поделать. Я с вами задыхаюсь. Прости. И опять прости. Будто извинение смягчит удар. Ах, дорогая, я только что убил тебя. Ну, прости, пожалуйста, я ведь извинился. «Теперь я хороший, а ты успокоилась, да?» Она попыталась набрать что-то в ответ, но левая рука, Даша была левшой, мелко и противно тряслась. Светлое пятно экрана прыгало перед глазами, пальцы не попадали на нужные буквы, и в пятый или седьмой раз, стерев послание, она поняла, что закончить его не сможет. Да и ни к чему уже. Костик ушел, уехал навсегда на своей огромной Скании. Бросил их с Ксюшей наедине с болезнью, которая затаилась где-то в параллельном измерении и наверняка только и ждет, чтобы выскочить и нанести удар. Как вот он только что ударил. Даша не металась по дому с всхлипами. Нет, неправда, не верю. И не потому, что давно приучилась сдерживаться, просто все это время, эти полгода затишья, подсознательно ждала плюхи от судьбы. Не с ее-то везением. Она поморщилась от боли, обручем стянувшей голову, отбросила на стол погасший мобильник и прихватила правой рукой левую, трясущуюся. Спокойно, спокойно, главное, с Ксюшей все в порядке. Ей она скажет, что папа задерживается в командировке, типа внезапный карантин. Сообразит, что сказать. Костю ведь могло просто перемкнуть. Мужчины бывают слабы, не все справляются со сложностями в семье. Отсидится на стороне, подумает и почему, за что? Из-за Испании? Или Даша стала забывать о муже, полностью уйдя в заботу о ребенке? Но ведь это же их ребенок, и Костик отличный отец. Просто идеально, он ведь ушел, бросил. И сразу вдруг накрыло понимание, откуда и для чего вторая сумка, тайно собранная мужем. И почему из дома выходят, не прощаясь и хлопнув дверью. Ксю. История болезни. Дарья, ты только держись. Все-таки в удаленке есть большой и жирный плюс. Не надо ходить на работу, не надо сползать с кухонного диванчика, заглатывать, обжигаясь, лошадиную дозу кофе, дабы прийти в себя. Но главное, не нужно тащиться на окраину города, в опостылевший офис автоколонны и притворяться, будто работаешь. Ага, притворяться, ибо если обычно Даша безропотно тащила на себе воз обязанностей, как известно, зам, и не только главбуха, а вообще заместитель, тянет на себе большую часть работы шефа, то сегодня, никакая она была сегодня, с хрустальной аж малость, позвякивающей пустотой в голове, и от одной мысли, что если бы не карантин, пришлось бы и в самом деле отрывать пятую точку от насиженного места и куда-то идти, общаться, не говоря уж о том, что еще и вникать в ежедневные накладные, платежки, отчеты, становилось дурно. А еще рано или поздно придется видеть сочувствующие или злорадствующие физиономии малочисленных, но очень отзывчивых и чутких коллег и как-то отбиваться от расспросов, потому что Костик поехал не туда. А куда в таком случае? И на чем? И оформлял ли вообще командировку? Ах да, она же вчера сама визировала перечисления на банковские карты. Она в их частной лавочке и бухгалтер, и трудовик, и кассир. Одна за всех. Ох, ерунда какая-то в голову лезет вместо путных мыслей. А думать-то надо в первую очередь о том, что Ксюшке сказать. Ничего на ум не идет. Или, как учила умница Скарлетт, подумать об этом завтра. Неожиданно щемящая боль в сердце чуть отпустила. И в самом деле у нее еще есть время все обдумать. Как актуальнее сообщить дочь обо всем, хоть как-то смягчить, чтобы не... Да вот черт, это все равно, что пытаться зарезать не слишком сильно, но до смерти. Не пугая. Ха. Хоть как изощряйся, но когда Ксю поймет, что папа их бросил... Год назад Ксюша на уроке физкультуры неудачно прыгнула в высоту. По какой уж причине планка оказалась закреплена с одного конца намертво, никто так и не понял. Почему, но только дитё зацепилось за неё ногой и рухнуло на маты, основательно подвернув щиколотку. И вроде бы отделалась малым. Ни перелома, ни разрыва связок. Отёк, конечно, со всеми прелестями растяжения, но это же не смертельно. Зато неделю отлежалась дома, отдыхая от школы. А вот потом, когда покраснение чуть выше щиколотки так и не сошло, напротив, стало наливаться нехорошим багрянцем, Даша забеспокоилась. Дежурный терапевт в поликлинике неопределенно пожала плечами, послала их на очередной рентген. Обнаружив еще одно подозрительное пятно, заодно посоветовала сходить к дерматологу. Через неделю пятен стало 5, а самое первое разошлось, принялось сжирать кожу, углубляясь в плоть. Язвочка вгрызалась в кость чуть ли не на глазах, и по изменению внешнего вида ее новоявленных соседок нетрудно было догадаться, что и они скоро засочатся сукровицей. Областные, а затем и столичные врачи разводили руками, сыпали терминами и диагнозами, один другого страшнее. Назначали то один вид лечения, то другой, пытаясь хоть бы остановить процесс, пока тот не дошел до необратимого и до некроза. Каким-то чудом Даше и Костику, уже вычерпавшим до донышка собственные финансы, удалось через пятых, десятых знакомых достучаться до крупного благотворительного фонда и пробить грант на оплату жутко дорогого курса в Германии. Но тут случилась первая волна пандемии, и границы закрылись. Не уедешь, да что там? Лишний раз к врачу на консультацию не сунешься. К тому же гигантские дозы медикаментов вкупе со странной болезнью подрубили Ксюшин иммунитет на корню. Ей теперь приходилось бояться малейшего чиха. Одно хорошо. Из столичной больницы их отправили домой отдохнуть, набраться силы и дожидаться открытия границ. Еще в междугородном такси по дороге домой Дашу скрутила боль где-то в правом боку. То ли в паху, то ли в подреберье. Колола и там, и там. Она на автомате помогла перенести из машины в квартиру дочь, даже сбегала за вещами, даже мысленно ужаснулась бедламу на кухне. Впрочем, что поделать, когда мужчина один и надолго остается наедине с хозяйством? Бывает и хуже. Костик хоть посуду моет, правда, отчего-то не расставляет на полке, а пристраивает, где попало, на столе, подоконнике, даже на поверхности стиральной машины. Неважно, главное, поддерживал чистоту как мог, да еще по рейсам мотался. Но кое-как, скинув пальтишко и обувь, отмыв после поездки руки и переодевшись в домашнее, уложив Ксю в постель, Дашка вдруг почувствовала самым натуральным образом, как внутри живота, почти в паху, лопнуло что-то горячее, обжигая болью, и потеряла сознание. Очнулась уже на больничной койке после операции и пришла в ужас. Там же дочка, одна в квартире, без нее. Этот могучий страх и поставил ее на ноги, вернее сказать, вздернул, поскольку, выйдя из больницы, Даша еще не особо твердо держалась на этих самых ногах, но все это была фигня, потому что дома ее встретили посвежевшая дочь, повеселевший муж и баба Люба. Приходилась она Костику четвероюродной, а то и пятиюродной теткой. Степень родства в небольшом селе, каковым числились курапики, родина мужа. Высчитывать было трудно и нудно, да и не нужно. Всяк сосед приходился всем прочим соседям, каким-то родственникам или свойственникам. Обычно нелюдимая баба Люба не особо приваживала городскую родню в лице Костика и семейства, как, впрочем, и односельчан, но не по причине какой-то гордости или вредности, а скорее уж в силу характера. Тем не менее, когда уже от отчаяния племянник воззвал к ней, поскольку только приехала, а кровь из носу нужно снова уезжать. Он же один пока в семье кормилец. А тут дочка дома практически лежачая, а жена в больнице после аппендицита. Любовь Павловна появилась на пороге их дома с первым же рейсовым автобусом. Железной рукой спровадила главу семьи туда, куда посылало начальство, освоилась, хоть и по-своему в чужом хозяйстве, наладила Даше поток передач с соками и всякими мелочами, которые при авральном попадании в больницу с собой, разумеется, не успеваешь прихватить, поскольку не до того. Но самое главное и потрясающее. За 2 недели она поставила Ксюшу на ноги какими-то пахучими травяными компрессами, обтираниями, настойками и старинными заговорами. Что интересно, сроду Даша не знала, что мужнина тетка оказывается травница. Хоть в доме у той и висели в любое время года пучки и венчики сена, в котором Даша, как городская жительница, не разбиралась. Но отчего-то ей в голову не приходило спросить, а зачем столько? Для душистого чайного сбора на весь год хватит пары мешочков сухого сырья. А им тут все потолки и стены увешаны. Ни во время редких приездов, ни потом, когда баба Люба увезла их обоих с Ксюшей к себе на поправку после больниц, никому и в голову не приходило заговорить на эту тему. Как память отшибла, что ли? Тот грант, так и не пригодившийся, отдали другому ребенку. И хорошо, пусть на доброе дело уйдет. Вот только пришлось еще поездить по врачам и пройти реабилитационный курс. На этом и баба Люба настояла. Дескать, нечего на нее, бабку деревенскую, рассчитывать. Пусть профессионалы все под контролем поддержат. А вот после реабилитационного центра добро пожаловать снова к ней. На лето все здоровее будут. Притулившись в углу кухонного диванчика с мягкой вязаной сидушкой, Даша машинально помешивала кофе. Спроси ее, когда успела сварить, не скажет. Машинально, наверное, и думала. Почему она вспомнила о бабе Любе лишь сейчас? Почему стоило им с Ксюшей и радующимся их возвращению Костиком перешагнуть порог родного дома, и память о нелюбимой, скупой на слова, но добрейшей травнице словно колпаком накрыла? И ведь Дашка Разобрала особую сумку с микстурами и настойками, полученную от родственницы, как резерв на всякий случай, но рассовала все по аптечкам и забыла. Если бы не сегодняшний переполох. Вот бы с кем ей поговорить, посоветоваться, и не только насчет Ксюшиной ноги, а и о Костике поговорить. Что она проглядела, что упустила? Как его вернуть? Вдруг мужика просто закоротила. Бывает ведь. А потом опомнится, вернется. Что сказать дочери? А ничего не говори! Вдруг прозвучал в голове знакомый суровый голос травницы. Не надо! Дашкина рука дернулась. На полотенце, расстеленном на коленях, стремительно расплылось кофейное пятно. Даша поняла, что проснулась. Что, похоже, спала с открытыми глазами и даже слышала во сне какие-то голоса. А еще... что прямо сейчас надсадно тренькает телефон в кармане халата. Вновь задрожавшей рукой неловко выудила мобильник. Костя осеклась, разглядев на аватарке опознавательный знак не кого-нибудь, а директора автоколонны. «Слушаю, Андрей», — отозвалась голосом охрипшим со сна каким-то не своим, и опять сердце защемило. «Увольняют? Проверка с налоговой? Переделывать баланс?» «Привет, Дарья! Тут такое дело». Шеф запнулся. «Ну, точно, что-то стряслось». «Ты дом сейчас?» «Ну да, где ж тебе быть-то с утра?» «В общем, плохие новости, я так скажу». «Даже и не знаю». Телефон вдруг затряс, и, ударяясь о сережку в ухе, пришлось переложить его в другую руку. «С Константином твоим нехорошо», будто с неохотой выдавил директор. «Уже знают», — обреченно подумала Даша. «В общем, туман на трассе с утра жуткий, дорога после дождя скользкая. Ему навстречку БМВ-ха вылетела, автобус обгоняла. Дебил, блять, какой-то за рулем, там вообще все мутно. Короче, Сканию нашу повело при повороте и в кювет утащило. Кабину аж развернуло вверх колесами». «А Костик?» Еле выдохнула Даша. Директор помолчал, буркнул. «Сразу насмерть. Держись, Дарья. Мы приедем. Все расскажем. Все устроим. Ты только держись». Рыдание застряло в горле. Даша давно привыкла не плакать, чтобы не случись. Как бы страшно ни было, справится и сейчас, иначе завоет в голос и напугает Ксюшу. У нее еще нашлись силы ответить. «Я держусь».